Глава 22, часть 3. О Кулике и Павлове написано много статей и книг. Их высмеивал некто Озеров в своих казенных киноэпопеях. Над ними глумились всевозможные Бондаревы и Стаднюки. Но все обвинения против Павлова и Кулика на уровне независимого военного обозрения. Люди, подобные военному писателю Болтунову, берутся за описание военных способностей генерала армии Павлова, не удосужившись поинтересоваться, какое у него было воинское звание, не зная названия округа, которым он командовал перед войной, не имея отдаленного представления о тех процессах, которые происходили в Красной армии, не помня имен полководцев, даже весьма именитых, не зная фамилий генералов и имен маршалов, о которых рассказывают доверчивым читателям. Спорить с Озеровыми, Болтуновыми, Бондаревыми, Стаднюками нет смысла. О Дмитрии Григорьевиче Павлове и Григории Ивановиче Кулике есть другие свидетельства и есть документы, например, такие. На совещании по военной идеологии 13 мая 1940 года Павлов заявил, цитата, «У нас врагов народа оказалось столько, что я сомневаюсь в том, что вряд ли все они были врагами». Литературный источник. РГВА, фонд 9, опись 36, дело 2861, лист 160. Великому стратегу Жукову на такой поступок хватило смелости только после смерти Сталина. Да и то, только когда критика Сталина была рекомендована и предписана вышестоящими инстанциями. А когда критика Сталина по велению сверху умолкала, умолкал и разоблачитель Жуков. А Павлов Дмитрий Григорьевич имел достаточно смелости, чтобы такое сказать публично в то время. И делал он это в полной уверенности, что слова его немедленно донесут Сталину, Молотову, Берии, Вышинскому. Неробкого десятка был и маршал Советского Союза Григорий Иванович Кулик. В 1938 году в разгар террора Павлов, Кулик, Савченко, Аллилуев написали письмо Сталину с настоятельным требованием прекратить репрессии против армии. Цитата. «Эта четверка даже представила проект решения Политбюро ЦК ВКПБ по этому вопросу». Литературный источник. Сувениров. Трагедия РККА 37-38 годов. 1998 год, страница 334. И дело свое Кулик и Павлов знали. Четыре предвоенных года, с мая 37 по август 41, Кулик возглавлял артиллерию Красной армии. В принципе, почти все, с чем Красная армия прошла всю войну и завершила ее в 45 году, было принято на вооружение именно в этот период. А именно, 76-миллиметровая пушка УСВ, 120-миллиметровая гаубица М-30, 152-миллиметровая гаубица М-10, 152-миллиметровая гаубица пушка МЛ-20, 210-миллиметровая пушка БР-17, мортира БР-5 280 мм, гаубица БР-18 305 мм, 25, 37, 76 и 85-мм зенитные пушки, минометы и реактивные установки залпового огня БМ-8 и БМ-13. Можно найти множество недостатков у Кулика, можно обзывать его какими угодно словами, но артиллерия Красной армии была лучшей в мире. Такого маршала не было ни в Германии, ни в Великобритании, ни в США, ни во Франции, ни в Италии, ни в Японии. У нас во главе артиллерии идиот, зато артиллерия хорошая, а там гении. Только практически у всех гениев перед Второй мировой войной громкие научно обоснованные заявления об отмирании артиллерии, глубокая недооценка полевой артиллерии, если не полное отрицание ее роли. Начальник генерального штаба сухопутных войск Германии, генерал-полковник Гальдер, в своем рабочем дневнике 2 февраля 1941 года записал то, что ему было известно о советской артиллерии. Материальная часть устарела. 22 июня 1941 года германская армия нанесла внезапный удар по Советскому Союзу, и мнение Гальдера о советской артиллерии быстро изменилось. Запись в том же дневнике на ту же тему. 12 июля 1941 года. Цитата. «Эффективность снарядов хорошая, моральное действие сильное. Много новейших, неизвестных нам до сих пор арт-систем». Вот признание заслуг маршала Советского Союза Кулика. Пушки и гаубицы, которые Красная Армия имела в начале войны, ни в Японии, ни в Германии, ни в США, ни в Британии не удалось ни создать, ни скопировать до конца войны. главный советский артиллерист не просто обеспечил вооружение Красной Армии лучшей в мире материальной частью в соответствующих количествах, но сумел это сделать так, что германская разведка не заметила ни разработки, ни испытаний новых советских арт-систем, ни массового их внедрения в производство, ни перевооружения советской артиллерии на новейшую материальную часть. А танковыми войсками до 1940 года командовал Павлов. При нем был принят на вооружение лучший в мире легкий плавающий танк Т-40, лучший танк всех времен и народов Т-34, лучший тяжелый танк мира КВ. И не надо говорить, что танки проектировали конструкторы, а Павлов присутствовал при процессе. Не надо заявлять, что танки принимали на вооружение не благодаря, а вопреки Павлову. На этот счет тоже есть весьма весомые свидетельства. Слово герою социалистического труда, члену-корреспонденту Академии наук СССР Василию Семеновичу Емельянову. Перед войной он был начальником главного управления по производству брони. После расстрела Павлова он мог бы себе лично приписать идею создания танков с противоснарядным бронированием, но он этого не сделал. Емельянов пришел к идее создания танков с противоснарядным бронированием, а независимо от него к такому же решению пришел Павлов. И не только пришел, но и добился поддержки Сталина в этом вопросе. Емельянов рассказывает. Цитата. «Я вновь поднял вопрос о новых танках с тяжелой броней, защищающей от обстрела снарядами. Создать такие танки нелегко, но если ты поможешь, то мы могли бы быстро приступить к работам». Павлов усмехнулся и сказал. «Я ведь тоже не лыком шит». Он вынул из своего несгораемого шкафа листок бумаги и протянул мне. «Вот, смотри». На короткой записке о необходимости начать разработку тяжелых танков было начертано «Я за». Иосиф Сталин. Литературный источник. Емельянов. «На пороге войны. 1971 год. Страница 82». В первой половине 20 века переход от противопульного к противоснарядному бронированию был единственно возможным направлением развития танков, понятно, кроме плавающих. Глядя из 21 века, приходится удивляться, неужто кто-то сомневался? Неужели? Тогда это не всем было понятно. С высоты нашего знания трудно вообразить сомнения танкостроителей того времени. Однако в 30-е годы 20 века эту идею надо было пробивать ледоколом через скованный льдами океан непонимания. В Германии генерала, равного Дмитрию Григорьевичу Павлова, не нашлось. Эту идею не отстояли, да и не пробовали отстоять ни Гудериан, ни Гот, ни Манштейн. Ни один германский генерал не смог после войны похвалиться тем, что перед войной добыл бумагу с резолюцией «Я за Гитлер». И в США до этого никто не дошел, и в Японии, и в Италии. Не было там генералов таких, как наш Дмитрий Григорьевич Павлов. Робкие попытки делались в Великобритании, но по большому счету они завершились провалом. «Матильда» имела хорошую броню, но пушка на ней 40 мм. На советском, самом устаревшем легком танке Т-26 стояла более мощная пушка. Кроме того, «Матильда» могла идти только по ровной местности и скатываться с горочки. На подъем у нее не хватало сил. Шутка британских танкистов начального периода Второй мировой войны. Как назвать «Матильду» на вершине холма? Ответ. Чудо. Но британским генералам было не до шуток. Колонны танков «Матильда» приходилось сопровождать колоннами тягачей, назначение которых – тянуть «Матильды» на подъемах. Всех, кто этим вопросом интересуется, – настоятельно рекомендую книгу Флетчера «The Great Tank Scandal. British Armour and Second World War. London, HMSO, 1989 год». Не лучше был и британский танк «Черчилль». Броня была мощной, почти как на советских танках. Но разница заключалась в том, что броневые плиты советских танков сваривали и получалась практически монолитная коробка. При этом линии швов были прочнее самой брони. Британская технология того времени до этого не дошла, поэтому на стальной каркас из уголков с заклепками клеили стальные листы, а к ним на болтах привинчивали броневые плиты, которые между собой ничем не соединялись. Несмотря на мощную броню, корпус был хлипким. При достаточно сильных ударах броневые плиты держали снаряд, но корпус расшатывался. А бывало, что броневые плиты просто отваливались. Пушка Черчилля, особенно на первых вариантах, была анекдотически немощной. И двигатель тоже. Уинстон Черчилль шутил. Цитата. «У танка, носящего мое имя, недостатков больше, чем у меня самого». Двигаться в горку для Черчилля было страданием. Кстати, это один из главных аргументов против танков с тяжелой броней. Расчеты западных специалистов показывали, что танк с противоснарядным бронированием на пересеченной местности действовать не может. Что от него толку, если он с горочки катится, а в горку его надо тащить на аркане? Т-34 этим не страдал. Цитата. «Мне очень нравилась конструкция танка Т-34. Во время испытаний водитель одного из этих танков повел машину к холму с очень крутым склоном. Я стоял с Ворошиловым и видел, как он забеспокоился. Куда же он полез? Ведь машина сейчас перевернется. Но разве на такую крутизну можно на танке взбираться?» Ворошилов крепко и до боли сжал мое плечо и не сводил глаз с машины. А водитель упорно поднимался вверх. У меня замерло сердце. Но вот последнее усилие, и машина, преодолев крутой склон на вершине. Все зааплодировали. «Вот это здорово!» – воскликнул Ворошилов, отпуская мое плечо. «Ни один противник никогда не будет ждать танковой атаки при таких кручах. Ну и молодцы!» В программу испытаний входило такое же преодоление заграждений из надолб, железобетонных столбов, врытых в землю, а также рвов и ряда других препятствий. Водитель танка Т-34 остановился перед одним из заграждений и не смог его преодолеть. Павлов подбежал к танку и сел на место водителя. Разогнал машину и ласточкой перепорхнул через заграждение. Литературный источник. Емельянов. «На пороге войны». Страница 173-174. В то время Павлов был начальником автобронетанкового управления Красной Армии. Ему можно было бы за рычаги и не садиться. Но танк Т-34 был его детищем, как и КВ, как и Т-40. Павлов мог управлять танком Т-34 лучше водителей, не простых водителей, а профессионалов Центра испытаний бронетанковой техники.